Глава 23. Ди. Попаданец. Границу проклятых земель и Лизинского королевства, это с какой стороны посмотреть, пересекли вполне буднично. Первый город хоть и стоял ближе всех к зараженным территориям, стен вообще не имел, как и городского статуса. Стихийное образование, которое разрослось из нескольких деревушек, когда ко мне в долину пошли караваны, естественно, брать его не пришлось. Но и задерживаться тут не имело смысла, могли и дальше идти таким же темпом, тем более, что рекордов с самого начала ставить никто не стремился. Но я все равно приказал сделать привал на однодневный отдых. И так понятно, ни о каком внезапном нападении не могло быть и речи. Остановились у небольшой развилки в нескольких часах пути от самообразовавшегося поселения. Сравнительно широкая дорога дальше на восток вела к столице, а почти перпендикулярное ответвление на север к небольшому городку. Последний был вообще в часе пути, поэтому на военном совете решили в первую очередь зайти именно туда. «Потренируемся на кошках», — заявил я. Как всегда, никто ничего не понял. Вообще, давно уже считаю этот мир своим. И не только потому, что тут у меня жены и дети. Привык, нравится, покидать его не собираюсь. Исключительно в такие вот моменты, когда никто не понимает самой обычной шутки, вспоминаю, что где-то еще есть и земля. Нет, без всякой тоски и ностальгии. Просто вспоминаю. Но я отвлекся. Испытать новую стратегию решили на этом городке. Не из-за его расположения на нашем пути. Имеющейся армии должно было хватить с избытком и на его взятие старыми методами. То есть без всяких артефактов, спецэффектов и смешивания крови. Мало ли что, вдруг план не сработает. Всегда лучше быть готовым к худшему. Пока войска отдыхали, отправил в город парламентеров. Если перевести мое обращение с матерного, то есть я хотел сказать дипломатического, на нормальный язык, то оно укладывалось в простую фразу. Сдавайтесь, иначе хуже будет. А вообще там было много длинных, красивых и ровным счетом ничего не означающих фраз. Это не я. А Эль постаралась. Зинский король Колвир объявлялся узурпатором, незаконно присвоившим себе Кирское королевство. Я освободителем, но и дальше в таком же духе. Обычное, в общем-то, дело. И не так важно, что то королевство ему перешло строго по праву наследования. Раз меня с какого-то перепою объявили мятежником, то и я сам умею ничуть не хуже. Ну а что до правды, в которой сила, то с этим делом, как обычно. Кто выиграет, тот и окажется правым. Добро оно всегда побеждает. В книгах или фильмах изредка бывает, и наоборот, а в жизни всегда. Естественно, на то, что вдруг сразу послушают дельных советов и сдадутся, никто не рассчитывал. Даже если у властей города по каким-то только им ведомым причинам и имелись подобные намерения, все равно бы для приличия сначала дождались настоящей осады. Только в мои планы ничего долгоиграющего не входило. Необходимо было действовать быстро и по возможности эффектно. По принципу «не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже». Когда к следующему полудню подошли к городу и я рассмотрел его лично, понял, что такой вряд ли сдаваться станет. Одно дело увидеть точку на карте и услышать описание вроде того, что маленький провинциальный городок, мол, иные деревни и больше бывают. А совсем другое, когда становятся известны некоторые местные особенности. И у этого такие имелись. Недаром он назывался Большой Камень. Слишком уж массивными, я бы даже сказал монументальными, выглядели стены. Для столь небольшого населенного пункта явление, прямо скажем, необычное. Скорее можно было ожидать деревянного чистокола. Причину долго искать не пришлось. Она была вполне очевидна. Этот самый камень, который большой. При наличии дармового стройматериала почему бы и не возвести стены понадежнее? Тем более, что проклятые земли под боком, мало ли что, вдруг всякая нечисть полезет. Чуть в стороне из земли торчал холм, не холм, но какое-то каменное образование. Почему никто не додумался построить на его вершине крепость, а вокруг сам город, непонятно, но, по всей видимости, какие-то причины имелись. Однако устраивать каменоломни они явно не мешали. Нам туда. Объявил я всем трем эльфийкам, показывая на противоположную сторону холма. Те отвечать не торопились, как и идти в указанном направлении. Ждали продолжения. «Ли, дорогая, сможешь направить силу удара так, чтобы горожанам на голову полетели только мелкие обломки, а не вся скала?» «Зачем?» – удивилась рыжая. «Ну, наверное, потому, что между сброшенным на город камешком почти с него размером, этим же камнем, испаренным в сторону города, и прямым сожжением населенного пункта большой разницы не будет», – стал объяснять я. «Нам же необходимо не поголовное уничтожение жителей, а их быстрая сдача». «Я не это имела в виду», – ответила древняя. «Зачем куда-то ходить? При полном отсутствии противодействия со стороны противника, я и отсюда могу легко распределить энергию на объекты щиты вокруг него. Большая часть силы, ненужная на уничтожение камня, уйдет в космос, а щиты не дадут обломкам упасть никуда, кроме заранее запланированных мест». «Да, красиво звучит, только когда наш недоучившийся капитан начинал говорить так уверенно, обязательно случалось что-нибудь непредвиденное. С другой стороны, из какой бы точки мы ни стреляли, Ли в любом случае придется расставлять щиты и локализовывать воздействие. Поэтому единственное, на чем я настоял, это встать между холмом и нашей армией, чтобы даже случайно не задеть своих». Все получилось красиво и эффектно. Вместо крупного холма неправильной формы осталась лишь воронка. Быть ей когда-нибудь озером. Крыши городских построек, как и договаривались, слегка побило мелким щебнем, а по периметру на расстоянии 50-100 метров от стены попадало несколько десятков камешков с двух-трехэтажный дом размером. Это не считая всякой мелочи, которая кругом насыпалась очень немало. Город тут же затребовал мирных переговоров. Так у них называлась безоговорочная капитуляция. Правда, распахнуть ворота сразу не получилось, не было больше ворот. Кадет-капитан все-таки разок слегка промахнулась, и один обломок влетел как раз между башнями главного входа. Красиво так приземлился, аккуратно, даже сами башни и стены с обеих сторон остались стоять, почти не потрескавшись. Если бы не знал, что ничего такого не планировалось, непременно решил бы, что Ли специально так сделала. Горожане, которым никто про промах не рассказывал, именно так и подумали. Делегация в срочном порядке примчалась от противоположных ворот. Городские власти и жители были готовы без промедления войти в княжество проклятых земель, признать меня королем, императором, верховным жрецом любого бога или еще кем на мое усмотрение. Ну и выдать замуж всех самых красивых девушек города, а то как-то не солидно такому великому правителю иметь всего двух. Последнюю фразу глава горсовета, или как он там называется, так и не закончил. Под взглядами моих ушастых не только заткнулся, но и явно в размерах уменьшился. Не знал, что Эль с Ларой владеют такой магией. Этот горе-политик вдруг понял, на свете бывают вещи и пострашнее той, что произошла с их любимым каменным холмом. Честно говоря, идея с самыми красивыми девушками была весьма интересной. Только я не дурак, и говорить вслух ничего такого не собирался. Все остальное из перечисленного и даром не нужно. Громкие титулы, признанные взятым провинциальным городком, откровенно смешны. А его вхождение в состав княжества не одобрили даже ушастые. И вовсе не из-за сомнительных предложений, касающихся невест. Просто в силу большой удаленности от основной долины и дороги через проклятые земли, убытков от такого приобретения могло быть больше, чем прибыли. Данью мы их, конечно, обложили, что это за война, если бесплатно? И вообще, нефиг было отклонять вчерашнее великодушное предложение о мире. Но имелся и пряник. Заключили кучу всяких торговых и не только договоров, а также пригласили в княжество желающих хорошо заработать. Тут, судя по стенам и прочей архитектуре, каменщики весьма умелые. А у меня столица недостроена. Идти завоевывать остальное королевство таким же образом не спешил. Подумал сначала позволить слухам сделать за меня хотя бы часть работы. Остальные такое решение полностью поддержали. Вообще-то горожане почему-то не додумались предложить нам погостить. Но когда я сам изъявил такое желание, были весьма благодарны. Еще бы, ведь между армией, стоящей лагерем возле города, и честно оплачивающей нужные ей товары и услуги, пусть и по льготным ценам, и этой же армии, расположившейся в самом городе и берущей все ей понравившееся бесплатно, большая разница. Вскоре к войску потянулись люди, желающие эти товары и услуги предложить. Было и немало девушек, которым не удалось выскочить за меня замуж. Ну, может, не совсем тех же самых, не проверял, да и не суть важно. Искали ли они утешения из-за несостоявшейся свадьбы, или решили не упускать случая подзаработать, история умалчивает. Кстати, об армии. Она еще и увеличилась. Нет, город свою стражу и ополчение мне не предоставил. Наверняка согласились бы, куда им деваться. Но я просто не просил. Однако, кроме тех, имелись и обыкновенные наемники. Вот их-то горсовет и поувольнял под тем благовидным предлогом, что денег в казне нет, мол, все на дань ушли князю. В большинстве своем они ко мне и явились. А куда еще, если деньги тут? Все прежние обязательства либо аннулированы, либо выполнены в полной мере. Можно и нового нанимателя поискать. Но с ними уже мои ушастые разбирались. В основном приняли и попутно даже нескольких шпионов поймали. Половину от местного короля, а другую, что интересно, от Казгарской империи. Первых с шумом арестовали, вторых не заметили. Как ушастый и прежде всего светлое, определили без допросов, кто от кого, не знаю, но поверил им на слово. Почему именно тех похватали, а других оставили под наблюдением, вполне понятно. То, что всю аферу с войной затеял низинский король сам по себе, было ясно. Малому королевству завоевать в одиночку княжество, спрятавшееся где-то в центре проклятых земель, это просто нереально. Даже если бы у нас напрочь отсутствовали магические силы. Естественно, что первым под подозрение попадал новый император Казгарда. Эта естественность и настораживала. Не слишком ли много улик указывал на него? Либо совсем дурак, либо абсолютно не сомневается в успехе и по этой причине не считает нужным конспирироваться. Первые, как всем известно, императорами не становятся, в том смысле, что сами. Они, если и получают корону в наследство, то, как правило, ненадолго, и в любом случае от их имени правит кто-то другой. Второй вариант в принципе невозможен, но и в него мало верилось. Даже если уверен в успехе, то зачем же заранее портить себе репутацию? В любом случае, в том, что ниточка ведет именно в Казгард, можно было не сомневаться. Вот только к кому? Сам император, между прочим, тоже мог умышленно наставлять кучу косвенных улик. Мол, если бы это был я, то сделал бы куда чище. Или кто-то в Казгарде назначил нового и недостаточно опытного в интригах правителя главным виновником. Но тогда этот кто-то почему-то уверен именно в моей победе и последующем походе на империю. Не слишком ли расточительный способ смены власти, да еще со множеством неизвестных? Однако проблемы необходимо решать по мере их поступления, заявил я своим остроухим министрам на мини-военном совете, что проходил ночью в нашей палатке. Поэтому сегодня королевство, а империя уже завтра, а то и послезавтра. Не слишком ли самоуверенно? Поинтересовалась Эль, пытаясь повалить меня в постели. Нет, точно рассчитываю свои возможности. Ответил и повалил туда ее. Только был утянут следом, и пока барахтался со светлой, на меня коварно со спины напала темная, после чего они легко одержали победу. 3 дня, что мы стояли у большого камня, сделали свое дело. Слухи разлетелись по королевству, и теперь маленькие города нас встречали с распахнутыми воротами и ключами от них. В общем, шли как на параде. Задерживали нас 2 вещи. Во-первых, подарки и дань создавшихся городов, и то и другое мелочь, но отказываться было никак нельзя, а то еще неправильно поймут. Во-вторых, мы шли не прямо на столицу, а отвлекались на города по всей территории королевства, чтобы быть уверенными в отсутствии врага в тылу. Силу применить пришлось только 1 раз. Город средних размеров не пожелал открывать ворота, то ли его власти слухам не поверили, то ли почему-то решили, что камни испарять это одно, а сами города другое, и я на такое не решусь. «Никакого уважения», — объявил я на военном совете. «Как за глаза, так темным властелином называют, не стесняются». А стоит к стенам города подойти, так почему-то сразу думают, будто настолько белые и пушистые, что не рискну их разрушить вместе с самим городом». «А рискнешь?» – спросила Лирмидиэль. «Интересный вопрос. Рыжая вообще-то была единственной среди нас, в которой я не сомневался, что при необходимости сможет и город, и всю вражескую планету сожжет, если понадобится». «Варвар я или не варвар, в конце концов?» Попытался уклониться от прямого ответа. «Я, например, тоже северный варвар, но, скорее всего, не решился бы», — вставил король Вахар. «Времена великих войн давно прошли, и не хотелось бы стать тем, кто начнет еще одну». «Вообще-то, даже для маленькой великой войны нужно хотя бы два противника, обладающих подобными силами», — начал я. Никто не ответил. «Здесь, в этом мире, эти самые войны, которые великие, наложили на менталитет местных довольно сильный отпечаток. Никто не желал использовать ничего, хоть близкого, к тем силам. Честно говоря, я тоже не хотел сжигать города вместе с жителями, тем более, что для этого необходимо сотрудничество Эли Лары. Таким образом, попал в ловушку. Не заставлять эльфиек, не отступать было никак нельзя». «Разрушить городишко – дело нехитрое», – продолжил я. «Но поставить их в глупейшее положение политически будет куда важнее». «И каким образом?» – спросил Вахар. «Способов множество, но необходим такой, от которого будет не смешно», – ответил я, «чтобы другим не захотелось испытать на себе». Такое заявление всех заинтересовало. А когда объяснил, в чем суть идеи, очень понравилось. Эффектно и эффективно. И никто не усомнится в силе и серьезности намерений. В нерешительности тоже никто не обвинит. Зачем разрушать город вместе с добычей, если можно ее забрать, особо не утруждаясь? Полет моей фантазии прервала Ли. 3 недели, заявила древняя. Что 3 недели? Не понял я. «Столько времени потребуется мне, чтобы сделать необходимые плетения-отражатели», — объяснила она. «А без них никак нельзя? В прошлый раз ты прекрасно обошлась простыми щитами». «Никак. Вот, смотри». Рыжая эльфийка показала на карте плане города. «Нужно расставить здесь, здесь и здесь. По-другому не получится». «Тогда у меня есть план Б». «И какой же?» «Делаем все не одним ударом, а 5 по порядку». «Сначала тут, потом тут, ну и так далее», — объяснил я, тоже показав на карте. «Долго», — поморщилась Лара. «Все жители разбегутся, пока вы будете ходить от одной точки к другой», — согласился с ней северный король. «А армия нам на что?» — спросил я его. «Вот пускай не позволяет разбегаться, пока мы не закончим, по крайней мере, городским властям и состоятельным жителям». Со мной, в принципе, согласились, и мы занялись делом, не откладывая в долгий ящик. Не прошло и часа, как все расположились согласно новому плану. Я и 3 эльфийки встали на заранее рассчитанном месте. Ли с первого раза прицелиться не смогла, несколько раз переходила то на пару метров вправо, то настолько же влево. Затем смешали кровь и произвели удар. Гигантский нож силы прорезал глубокую борозду в земле параллельно одной из стен. Буквально впритык, заодно и фундамент задев. Результата долго ждать не пришлось. Наш удар не просто оголил фундамент и убрал из-под него грунт, но еще и прилично подрезал. Вся стена вместе с башнями и прочими архитектурными излишествами медленно сползла в новый, более качественный ров. Красиво и эффективно, мне понравилось. Что интересно, большинство тех, кто стоял на самой стене, даже выжили. Находившимся в башнях повезло куда меньше. «Одна готова. Осталось еще 4», — объявила Ли. «Додумались же местные 5-конечный город строить», — прокомментировал я, пока мы шли к новой точке. «Им, видите ли, так удобнее, а нам лишняя работа». Второй выстрел произвели точно так же, как и первый. Естественно, с такими же результатами. А до следующего угла нужно было идти гораздо дальше. К тому же по приличной дуге. Хотя последнее, пожалуй, не обязательно. Все, кто поумнее, стены наверняка уже покинули. А дураки вряд ли метко стреляют, хоть из луков, хоть магией. А даже если какой случайно попадет, так на то щиты Лирмилиэль держит. Правда, ей мои ушастые доверять не научились после того первого провала, но не суть важно. Мы никуда не спешили и не собирались менять планы прямо на ходу. Кстати, о планах. Пока шли, вдруг понял, что можно рушить не соседние стены, а через одну. Таких точек понадобится 3. Из 2 будет обрушено по 2 стены, а из 3 одна оставшаяся. На плане эти точки расположены на концах лучей звезды, образованной продолжением стен. Да, когда-то такие геометрические задачки не раз решал. А как понадобилось применить на практике, даже не подумал. Вот что значит почти неограниченная сила. И древняя эльфийка тоже хороша. Капитан звездолета должна уметь мыслить пространственно. Хотя не стоит валить все на Ли, сам виноват. Однако похвастать своим открытием я так и не успел. Мы вообще не дошли до следующей точки. Нам наперерез из-за разрушенных стен вырвались. Нет, не войска, а парламентеры. Причем со странным набором подарков. Во-первых, ключ от города. Ага, от тех самых ворот, что исчезли вместе со стеной. И куда мне его вставлять? Сразу спросил у делегатов. Те, естественно, не нашли, что ответить, а скорее не смогли предположить ничего приличного. Правильный ответ-то они, несомненно, знали, но, подозреваю, опасались, что на них и проверю. «Будь он хотя бы золотым», — продолжу смущать парламентеров я. «А тот ближайшего амбарного замка схватили и пытаетесь выдать за городской. Пользуйтесь тем, что уже не проверить». Говоря о происхождении ключа, я ничуть не преувеличивал. Именно там и взяли. В тех городах, что распахивали ворота сами, ключи мне вручали примерно такие же и добытые тем же способом. Но там было другое дело. И вслух не комментировал. Во-вторых, был серебряный поднос с головой в короне. Вроде бы графской, а может и нет. Я в них не сильно разбираюсь. «А это что?» – спросил я. «Голова», – усмехнулся король Вахар, который к этому времени тоже успел подойти. «Сам вижу, что не задница. Хотя, если ее решили принести в таком виде, то, подозреваю, разница не слишком большая. Вот только нафига она мне?» «Это граф Боргальд, королевский наместник», — ответил один из представителей города. «Именно он приказал закрыть ворота перед твоей доблестной армией. Могущественнейший князь Вадим». Оперативно, однако. Горожане убедили своего правителя в том, что он фатально ошибается. Даже если граф в момент обрушения стен находился где-то рядом, времени на доставку все равно должно было уйти больше, чем на принятие решения и приведение его в исполнение. «Ладно, так и быть. Тарелку и корону возьму, остальное оставьте себе», — согласился я. «Не до последней же нитки вас собирать». Дальше шли сундуки и шкатулки разных форм и размеров, которые все еще продолжали подносить. Не пустые, естественно, а с подарками. Те, что поменьше, наполнены драгоценностями, а то и просто деньгами. А повместительнее, всякими дорогими вещами, богатыми доспехами и оружием. Причем как минимум половина всего этого добра была явно из графских запасов. «Ну, хоть что-то полезное», — заявил я, чем, несомненно, обрадовал переговорщиков. «В этом городе знают, что предложить князю», — прокомментировала Эль. «Не то, что в Большом Камне», — согласилась Лара. «Только рано ушастые обрадовались. Так как тут мне тоже предложили невест. Правда, пожадничали не всех самых красивых девушек города, а только 3. Оказалось, что это вовсе не скупость, а наоборот, отдают самых-самых. Предложили бы и больше. Для такого дорогого гостя ничего не жалко». Но у графа Боргальда других дочерей не было. Новым властям города не повезло. Причем вдвойне. Сначала из-за самого факта. Естественно, мои длинноухие красавицы не обрадовались. Ревности эльфийки не разыгрывали. Просто считали такого рода предложение личным оскорблением. А затем, когда узнали, что старшей из предполагаемых невест нет и 12 лет, и если я не приму подарок, девочки будут казнены? В общем, горе-парламентеры бежали обратно в город очень быстро. Как получилось, что ни один из них не был казнен на месте, для меня загадка. Когда эльфийки немного остыли, город прислал других представителей. Дань с них мой министр финансов содрала по максимуму. А то, что первые принесли, так это были подарки и не считаются. И продукты для армии. Бесплатно. Ну и графских дочек на всякий случай. Не в качестве невест, разумеется. Выяснили у перепуганных девочек, что их брат в столице обучается. А мать как раз перед войной к нему уехала. Вот и обещали подвезти. Тем более, что нам как раз по пути. У города останавливаться лагерем вообще не стали. А то Эль с Ларой могли и оставшиеся стены без всякого смешения крови посносить.